Глава 4. Я она, Альдона-путешественница. Когда все приготовления были закончены и для отъезда все было готово, оставалось только уточнить маршрут. Король созвал так называемый маленький военный совет, на котором присутствовали 3 человека – сам Карамир, Альдона и капитан стражи сопровождения. Я окрестил его Д'Артаньяном. А что? Был он высок, строен, имел бородку клинышком и, конечно, носил усы, ну, почти как у Д'Артаньяна. Звали его просто и незатейливо – Артемон. Он был незнатного рода, но воспитывался самим королем, так как был сиротой. Карамир подобрал его на поле брани еще мальчишкой. Вот так и вырос он в Артемона и стал королю преданней любой собаки. Он профессионально владел шпагой, пикой и луком, обладал недюжиной силой и собачьим чутьем на опасность. Я ему завидовал. Вот настоящий мужчина. Еще при подготовке к отъезду Альдона с ним часто общалась, фехтовала, стреляла из лука. Сами понимаете, что и я, сидя у нее где-то там в сознании, общался тоже с ним. Ох, как он мне нравился! Вот жених для принцессы, а не какой-то там ювел. Мне показалось, что Альдона заигрывала с ним и даже делала намеки на сближение. Но не тут-то было. Артемон пресекал любые попытки к сближению. Вот преданность. Собаки, наверное, и те завидовали Артемону. Что-то я отвлекся. Я она сидела по правую руку от короля, теперь уже не Альдона, а в Илья Продонске, думая. На какой я придумала все это? Поездку и взглянуть на принца Ювела вживую. Что дома не сидится? Я она... Не кисни, влез в ее размышления я. Сегодня не поздно все отменить. Возьмешь своих кукол и на реку, а? Ах ты, гаденыш, вспылила я она. А ну, кыш из меня! Резко поднялась из-за стола и посмотрела куда-то вдаль. Карамир вздрогнул и уставился на дочь. Что с тобой? Ой, прости, папа, это все Вик. Прости, и села обратно. Король промолчал. Он верил и не верил в Вика, но чтобы не раздражать и не травмировать дочь, своими подозрениями решил не обращать внимания. Все переменится, все будет хорошо, он в это верил. Я потихоньку хихикал, я прекрасно понимал, что дороги обратно нет, надо ехать навстречу своей судьбе. Счастью или несчастью, Бог рассудит. Я это нашептал Яне. Успокоившись, Альдона поведала о своих переживаниях отцу и Артемону. «Понимаете, у меня вот здесь давит», и показала на место, где считала, что у нее там сердце. И в голове нехорошие предчувствия, и это появилось совсем недавно, а точнее сегодня ночью. «Где же я был?» – спросил я себя. «Опять проспал. Я как бы вижу наперед и дорогу, и прибытие к Ювелу», – продолжала Альдона. У меня в сознании вспыхивают то черные, то красные сполохи, а я уже понимаю, что черные – это спокойствие, а красные – как пожар в доме из дерева. Папа, что же делать? Карамир встал, вышел из-за стола, собрал бороду в кулак и зашагал по залу. Мы все затаили дыхание. «Что тебе сказал Вик?» – неожиданно спросил король. Альдона встала, понурила голову и молча. Такого вопроса она просто не ожидала. Я спросил, повторил отец. «Вик советует ехать навстречу судьбе», — пролепетала Альдона. «Так вот и езжай», — сказал, как отрезал Карамир. «А теперь обсудим детали поездки». Через час, все обсудив и назначив час отъезда на завтра, когда рассветет, все разошлись по комнатам. Светало. На центральной площади замка выстроился кортеж. Посередине стояла походная карета на мягких рессорах, запряженная 2 лошадьми. Так как в королевстве еще понятия не имели, что такое рессоры, я их изображение приписал себе, опередив их изобретение на 2 века вперед. Когда готовили карету для похода, Альдона в ней несколько раз проехала и вышла оттуда, вывернув весь завтрак на дорогу. Я вспомнил про рессоры и нашептал Альдоне их предназначение. чем поверг их всех в шок, и кузнеца, и конюха. Когда Альдона принесла кузнецу рисунок рессор, который нарисовала под моим чутким руководством, и объяснила, как их изготовить и прикрепить к карете. Кузнец долго молчал и не верил своим глазам, но рисунок взял и приступил к реализации. Через неделю все было готово. Впереди кареты выстроились по двое 6 всадников охраны. Старший был назначен из самых опытных. Имен не помнила ни я она, ни я. Сзади кареты было еще 6 вооруженных всадников. Возле кареты стоял Артемон, держа под уздцы своего Воронова, который чутко поводил ушами, к чему-то прислушиваясь, и слегка бил по мостовой правой передней ногой. В полной тишине раздавалось цок. Позади кортежа расположились повозки с провизией числом 2 и запасными лошадьми числом 6. Все было готово к отъезду, ждали Альдону и короля. Я она разглядывала себя в зеркале и все больше себе нравилась. Походная одежда была ей к лицу, мужские брюки для верховой езды, темно-коричневого бархата и в тон, им куртка с пришитыми рукавами и воротником, отделанным горностаем с нашивными кармашками. Кожаный пояс на талии с притороченными ножнами и кинжалом. На голове широкополая шляпа с несколькими перьями от непонятно какой птицы. «Альдона», — позвал отец, — «нас ждут». Улыбнувшись сама себе, Альдона помчалась на зов отца. Выйдя к карете и приоткрыв дверцу, девушка посмотрела на отца. «Садись, в добрый путь, хорошей дороги», — сказал король и отвернулся, делая вид, что в глаз попала пылинка, и он ее вытер. Я она залезла в карету и махнула рукой Артемону. «Поехали», — сказал я, — знаменитую фразу Гагарина. Кортеж тронулся, выехал за ворота и, постепенно набирая скорость, поехал вдоль реки к виднеющемуся вдали лесу. Вик. Ходьба по организму. Я она заснула, и я пошел на прогулку по ее организму. Мне было очень важно уточнить, что или кто я такое, и где нахожусь у Яны в голове. Смутно припоминая строение организма человека, его анатомию и строение головного и спинного мозга, я решил осмотреться вокруг себя. На кого я похож? Можете себе представить сороконожку в виде овала в 3 раза большим количеством ножек, а может быть и в 10 раз большим количеством щупалец ножек, как говаривал мой папа, 8-рукий 7-член. Так вот, все эти щупальца расходились от меня ко всем органам головного и спинного мозга, то есть я был подключен к организму Альдоны наподобие микросхемы или чипа, но живого, и находился в области мозжечка, эпифиза, четверохолмия и затылочной доли. Я послал импульс через мозг и продолговатый мозг в самый низ спинного мозга, и когда импульс вернулся, понял схему строения организма человека, в данном случае Альдоны. Мне ответил 31 этаж спинного мозга. Каждый этаж отвечал за свои органы в организме, за сердце, почки, ноги, сопли и далее. Во всем разобраться я не успел. Надо было думать, смогу ли я выходить из Альдоны, и через какой орган, и что будет со мной на воздухе. Я свернулся и стал похож на маленький продолговатый сгусток энергии, и через канал между шишковидной железой и мозолистым телом двинулся к гипофизу, минуя гематоэнцефалический барьер. Через нос я вышел наружу и сразу вернулся. Подключился к органам мозга Альдоны и затих. Я уже знал, как выходить наружу. Сон Альдоны. Синяя гладь моря была видна до горизонта. Солнце стояло в зените и нещадно жгло меня. Я находилась на палубе неизвестного корабля, стояла на палубе в каком-то белом одеянии, похожем на накидку с прорезью для головы. Стоял полнейший штиль, паруса обвисли, что крылья убитой птицы. Стояла звенящая тишина, природа чего-то ждала. Я не могла пошевелить ни рукой, ни ногой. Мои губы что-то беззвучно шептали, я не могла разобрать что. Глаза были широко распахнуты и уставились в одну точку на горизонте. Маленькая, черная, расплывчатая точка показалась далеко вдали и стала увеличиваться с огромной скоростью, превращаясь в огромную птицу с черными крыльями и с человеческой головой. Я хотела убежать и спрятаться, но ноги не шевелились. Я дико беззвучно кричала и оставалась на месте. Птица подлетела совсем близко, зависла надо мной и, взмахнув крыльями, бросила в меня черные огненные стрелы. Я сразу умолкла, когда одна из стрел попала мне в живот. Я проснулась и пыталась выпрыгнуть из кареты. Каким-то чудом меня подхватил на лету Артемон. Усадил на круп лошади впереди себя, прижав к себе, начал гладить по голове и шептать какие-то добрые слова. Я открывала и закрывала рот, как выброшенная на берег рыба. Бешено вращала глазами и никак не могла успокоиться. «Ну все, тише, ваше высочество», — успокаивал меня Артемон. «Что-то приснилось», — допытывался он. «Ну ничего, все уже позади, поверьте, вы в надежных руках». Я обняла Артемона за талию, почувствовав его тепло и запах, начала успокаиваться. «Что за наваждение? К чему этот страшный сон?» Окончательно успокоившись, отпустила Артемона и спустилась на землю. Весь кортеж стоял, и все смотрели на меня, ничего не понимая. «Привал», — сказала я, и направилась к ближайшему большому дубу по своим делам. Артемон слез с лошади, привязал ее к карете и направился за мной. Подойдя к дубу и зайдя за него, попросил Артемона отвернуться. Солдаты распаковывали одну из телег, достали большой котел и провизию, расположились на какой-то маленькой поляне, поставили треножник для котла. Солдаты подбирались для путешествия особые, на все руки мастера. Был, конечно, и кошевар-универсал, и его помощники. Солнце кренилось к закату. Похоже, я проспала весь день, и меня никто не потревожил. Вот что значит свежий воздух и убаюкивание кареты. «Яна, что с тобой?» — спросил я, когда Альдона залезла в карету и расположилась на сиденье. «Сон плохой приснился», — сказала она. Потом добавила: «Очень плохой». «Чему бы это?» — задумчиво произнесла она, но сон рассказывать не стала. Я молчал. «Захочет, расскажет». Почтовый голубь сел на голубятню одного из дворов деревни. Его сразу заметили и позвали: «Гуля, Гуля, Гуля!» Голубь взлетел и сел на руку позвавшего. На ладони было зерно пшеницы. Позвавший погладил птицу, слегка сжал в ладони и вытащил из-под крыла письмецо. Дождался, пока голубь склюет угощение, и только потом занялся письмом. В письме было одно слово — «выехала». Положив письмо в карман жилетки, надетой на голое тело, человек направился к конюшне, вывел во двор оседланного жеребца, вскочил в седло и помчался в лес. Ужин в маленьком лагере подходил к концу. Альдона и Артемон, расположившись недалеко от одного из костров, решали задачу ночевки. Альдона хотела ехать дальше, пока совсем не стемнеет. Артемон был склонен заночевать здесь. До темноты было еще часа два, может, два с половиной. «Вик, что ты думаешь?» — спросила я она меня. «Давай здесь и заночуем. Нам-то спешить некуда. Артемон прав. По-светлому лагерь разобьем. Ты пока по лесу погуляешь. Кстати, когда границы?» — спросил я. «Только завтра к обеду доедем», — ответила Альдона. Наших рассуждений Артемон, конечно же, слышать не мог. «Артемон», — позвала Альдона, поднимаясь, — «пошли прогуляемся». «Как же приятно на природе! Мы гуляли с Артемоном по ароматному хвойному лесу и наслаждались чистотой воздуха. Вечерний лес по-настоящему прекрасен. В полумраке оранжевого пламени закатного солнца он кажется окутанным какой-то чарующей тайной, которую так и хочется разгадать. Двигаясь между деревьев, мы услышали, как грозно кричит сова своим протяжным голосом. Гуляли мы недолго, почему-то очень быстро начало темнеть. Мы вернулись в лагерь. Я залезла в карету, сняла верхнюю одежду и устроилась на сиденье. Как приятно засыпать в карете, любуясь через окошко красотой звездного неба, вдыхая свежий аромат хвои и запах тлеющих углей. Когда в нашем лагере наступила полная тишина, я прислушалась к звукам ночного леса. Днем-то выспалась. Кроме криков совы, Днем слышится мелодичное жужжание насекомых, тихий шорох травы, в которой копошатся грызуны, и легкий шепот деревьев, покачивающих своей листвой на ветру. Незаметно для себя я уснула. С приближением рассвета я услышала, как начинают просыпаться птицы. Сначала их голоса звучат робко и одиноко в ночной тишине, но затем они набирают все большую силу, и вскоре из-за горизонта я увидела, как выкатывается большое румяное солнце. Его золотые лучи настойчиво будили нас своим теплым светом, сообщая, что наступило утро, и настало время оставить позади сладкие сны. Лагерь просыпался и готовился снова в поход. Чем бы дитя ни тешилось, а бы не плакало. Продолжение. Сегодня меня вызвал отец. Я догадался, что речь пойдет о конюхе, и не ошибся. «Сын, расскажи, пожалуйста, что произошло в конюшне?» — спросил отец, как только я зашел к нему в кабинет. «Управляющий замком доложил мне, что ты избил конюха». «Да, папа избил, и буду избивать всякий раз, когда он будет издеваться над лошадьми». «Отец, ты помнишь лошадь, что пыталась сбросить меня, когда ты ее объезжал?» «Да», — сказал отец. «Так вот, когда ты передал лошадь конюху и удалился переодеваться, конюх, лаская и успокаивая чернуху, повел ее к стойлу в конюшне, привязал ее к привязи, взял кнут и, приговаривая, «Скотина, это тебе за то, что не уважаешь хозяина», стал избивать ее. Конюх тогда был пьян. «Папа, я только отомстил за животное». «Почему ты не сообщил мне?» — спросил отец. «Ты должен понимать, что наказания за совершенные проступки кого-то из прислуги должны быть законные. Для этого у нас есть специальное подразделение жандармерии моего королевства. Надеюсь, что больше таких поступков ты допускать не будешь. Иди». Я всегда думал, и сам отец меня с детства учил, что надо защищать беззащитных, которые не могут по какой-то причине защищать себя сами. Лошадь беззащитна перед человеком, и я недоумевал, почему меня ругает отец. Я ведь наказал конюха за то, что он избил животное просто так. Как-то вечером, это было полгода назад, я сидел в своем укромном месте, с которого просматривается весь двор, и думал о своем будущем. Как я стану правителем, и какой из меня выйдет грозный, но справедливый король. Как заметил поваренка, вышедшего из кухни и тащившего за шкирку кота. В свободной руке он держал топорик для рубки мяса. Кот орал так, что кудахтали куры в курятнике. Поваренок прижал кота к деревянной колоде и одним взмахом топора отрубил ему голову. И как-то просто и обыденно сказал: «Больше мяса ты воровать не будешь». В течение нескольких минут я просто не мог осознать увиденное. Я заплакал. Через неделю поваренка нашли на пруду. Он утонул. Поскользнулся на мокрой траве и упал в воду с двухметровой высоты. Он приходил на пруд, чтобы набрать воды для кухни. Там была специальная кладка, где набирали воду. Как он попал на крутой берег, осталось только гадать. Гадать не надо. Я ему помог, гаденышу. Подстерег и затащил на обрыв. Спасибо Господу, силой меня наделил недюжиной. Кот был отомщен. Вообще, пруд мне нравился. Он находился недалеко от замка, справа от главных ворот. Был он округлой формы, около 300 метров в длину и 60 метров в ширину. Я часто ловил там карасей и плотву. Особенно мне нравились места, густо заросшие камышом. В камышах можно было спрятаться от нянек или посидеть в одиночестве. Я не боялся водяных змей, которых там было преогромное количество. Они ползли меня стороной. В камыши я водил девок со двора, которые мне нравились. Один раз произошел просто ужасный случай. Девчонка, которую я привел с собой, не захотела со мной заниматься любовью. Как я только ее не уговаривал. Ни в какую. И пришлось применить силу. Видно, я немного не рассчитал и сломал ей шею. Дело я сделал. Но что делать с телом? Помог большой камень, валун возле берега. Подсунув камень под одежду девки, я отплыл подальше от берега и отпустил тело. Девку искали 3 дня, но так и не нашли. У меня была своя любимая лошадь. Это та, чернуха, из-за которой пострадал конюх. Я ее тоже водил на пруд, мыл ее, разговаривал с ней, и она меня понимала. Какие же они умные, эти лошади! Я часто на ней ездил вокруг пруда и галопом, и просто мчался, рискуя сломать себе шею, и ни разу не ударил ее плеткой или ногой. Все словами и легкими понуканиями пятками. Полное взаимопонимание.